Глава 53. Некоторые утверждали, что в былые времена, еще до начала времен, дракон и феникс любили друг друга. Цин Лун и Джу Цюэ по своей природе были противоположностями, но именно эти различия смогли объединить их. Однако мир в их паре продлился недолго. Оказалось, что Джу Цюэ обладала злобным нравом и безграничной ревностью, а Цин Лун, постоянно жаждавший большего, не мог хранить верность. Осознав, что им лучше стать врагами, духи поклялись, что между ними никогда не наступит мир. История Лися, 762 год. Дяо Чань предложила мне надеть одно из ее платьев, но я отказалась. Я понимала, что по сравнению с ее нарядами из качественного шелка, мое платье выглядело довольно невзрачным, и все же я не могла отправиться к канцлеру без него. Я оправила свой наряд, проверив, на месте ли моя печать. Что же до нефрита Симы, то я вытащила его из подкладки на юбке и повесила на шею, спрятав под корсетом. Как только я войду в покои Симы, то должна буду снять кулон и вынудить канцлера уничтожить его. Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Время важнее всего. Последовав примеру Дяо Чань, я подвела глаза и покрыла лицо жемчужной пудрой. Но девушка вдруг засмеялась, увидев мои неуклюжие попытки нанести макияж, и начала помогать. Выбрав оттенок сушеных лепестков роз, она нанесла краску на мои губы. Вскоре я изумленно уставилась на свое отражение. Благодаря усилиям Дяо Чань меня было не узнать. Я сама с трудом понимала, кого вижу в зеркале. Неизвестно, какой видел меня Сима в мире духов. Но уж явно не в том виде, в котором я предстану перед ним сегодня. Тем не менее, решив проявить осторожность, я все же выбрала для себя еще и традиционный головной убор из общего гардероба куртизанок. Он был украшен шелковыми кисточками, расшитыми бисером, которые скрывали лицо словно вуаль. По традиции царства Аньлай, такие головные уборы надевали девственницы в первую брачную ночь. Оставалось надеяться, что канцлер Сима либо не знает об этом, либо ему все равно. «Несмотря на цвет кожи, ты очень милая», — отметила Дяо Чань. «Зачем же ты скрываешь лицо?» Мне не удалось придумать правдоподобное оправдание, поэтому я предпочла промолчать. Она подошла ближе и раздвинула кисточки моего головного убора. «Как странно, твой столичный акцент звучит безупречно, но кожа у тебя такая смуглая». Она внимательно вгляделась в мое лицо и спросила, «Из какого ты говоришь дома?» Ее взгляд был настолько проницательным, что я едва могла ясно мыслить. «Дворец пионов», — сказала я первое, что пришло в голову. Как-то раз отец пытался выкупить оттуда куртизанку, утверждая, что влюбился в нее, но это было давным-давно, еще до того, как он потерял разум. Дяо Чань улыбнулась, однако выражение ее глаз оставалось холодным. «Дворец пионов находится как раз напротив того дома удовольствий, в котором жила я», — процедила она. «И я знаю каждую девушку оттуда. Тебя там никогда не было. Я новенькая», — ответила я, чувствуя, как вспыхнули щеки. «Ты слишком стара, чтобы быть новенькой», — отрезала Дяо Чань. «Тебе ведь есть 18?» «Верно. Знаешь, Мулан, я же не вчера родилась. Не хочешь рассказать, зачем ты здесь на самом деле?» Теперь пришла моя очередь внимательно ее разглядывать. Мне было известно, что Дяо Чань уже знала о силе Симы, и она могла переметнуться на сторону вражеского царства, чобы получить шанс на спасение. Пэйджи, к примеру, действовала именно так. И сейчас Дяо Чань могла выдать меня, чтобы снискать милость канцлера. Но в то же время я понимала, что эта девушка, как и я, стала жертвой войны, ведь ее семья осталась в Чуаннине. И тогда я позволила себе следовать инстинктам. «Могу ли я доверять тебе?» Глаза Дяо Чань широко распахнулись. «Ты собираешься убить канцлера?» «Как же она так быстро догадалась о моих планах?» Ее губы изогнулись в усмешке, и она взяла мои ладони в свои. «У тебя шрамы», — объяснила она, — «и твои руки похожи на руки воина, не расстающегося с мечом». Голос ее стал тише, и она зашептала. «С тех самых пор, как попала сюда, я мечтала убить этого ублюдка. Пэйджи считает, что в его повадках нет ничего ужасного, потому что он дарит нам за это шелка и пищу. Но будь я проклята, — добавила она с чувством, — если мне придется до конца дней сосать член убийцы моих сестер. Однако прежде чем я смогла хоть что-то ответить, в дверь постучали. Я торопливо сорвала с шеи ожерелье и сунула его в ладони Дяо Чань. «Некогда объяснять, — выпалила я, — но мне придется попросить тебя надеть это. Когда придет время, я заберу кулон». Она удивленно посмотрела на меня, но быстро застегнула на шее цепочку. И как раз в этот момент в покое вошли стражники. Я спрятала кулон под ее корсетом, чтобы он не бросался в глаза. Дяо Чань кивнула, и в этот момент в глубине ее глаз вспыхнула ярость. Я тоже почувствовала ее, ведь теперь железо больше не сковывало меня, зато моя решимость совершить задуманное мгновенно окрепла. Мысленно я призвала Лися. Дерево — огонь, земля — металл — вода. Моя ци постепенно просыпалась, беспрепятственно наполняя тело. «Девушки!» — начал было тот самый стражник, который этим утром назвал Пэй-Джи сладкой, и удивленно осекся, принявшись оглядываться. «А где все?» «Женское недомогание», — ответила я, но одновременно со мной Дяо Чань выплела. «Животы разболелись». Стражник побледнел. «Ну, тогда...» «Думаю, все дело в ужине», — протянула Дяо Чань с явным осуждением. «Наложница Ду очень недовольна». Он пробормотал что-то о том, что поговорит с поваром, и торопливо повел нас в покой Симы. Сквозь покачивающиеся кисточки на головном уборе я рассматривала летний дворец, который ночью выглядел еще более роскошно. Бамбук в роще плавно колыхался от дуновения ветра, листья шелестели ему в унисон, словно кто-то невидимый махал шелковыми веерами. Бамбуковые рощи обрамляли неглубокий пруд, усеянный водяными лилиями, чьи светло-фиолетовые соцветия свернулись внутрь, словно отдыхая перед рассветом. У воды собралась семья уток-мандаринок, которые так изящно складывали крылья. В эти моменты они очень напоминали куртизанок, поправляющих свои юбки. В теплом свете подвесных фонарей я даже смогла разглядеть карпов кои, блестящие чешуйки которых поблескивали в воде. Дворец казался обманчиво безмятежным. Но это пока. На улице было довольно прохладно, но в покоях Симы оказалось жарко и пахло благовониями. Зажженный камин излучал тепло, на каждом столе и подоконнике мерцали свечи. Резко пахло лавандой. Стражник провел нас мимо гостиной прямиком в спальню. Симы еще не было, но солдаты оставили нас одних и вышли в коридор, где тихо о чем-то переговаривались. Дяо Чань обернулась ко мне и быстро сказала: «Я могу убедить его позволить нам обеим», но тут же осеклась, поскольку дверь резко распахнулась. Мы услышали шаги Симы в гостиной. Сердце зашлось в груди от волнения. Время пришло. Сима вошел в спальню, и я низко поклонилась, услышав, как позвякивают кисточки из бисера при каждом моем движении. Опустив голову, я смотрела на него сквозь ресницы. При свете свечей Сима казался довольно красивым. Его борода была аккуратно подстрижена и подчеркивала квадратный подбородок. Он выглядел совсем не так, как в моих видениях, где на его лице оставили свою печать горе и гнев. Сейчас он казался умиротворенным, и лишь небольшие тени под глазами свидетельствовали о его усталости. Мой взгляд опустился на его левую руку. На среднем пальце он носил необычное нефритовое кольцо — «Печать Джу-Тюэ. Как смело!» «Ты ведь новенькая», — уточнил он, и голос его звучал точно так же, как в «Мире духов». «Тебя привезли из столицы Аньлая?» Я наклонила голову, изображая смущение. «Вдруг он узнает мой голос? Как тебя зовут?» «Ну и зачем ему это знать?» «Хун Мулан, господин», — немного пискляво ответила я. Он кивнул, а затем избавился от меча и от халата. «Ты?» — указал он на Дяо Чань. — Можешь идти. Но вместо того, чтобы подчиниться его приказу, девушка плавно приблизилась к нему и коснулась ладонью его груди. — Почему бы вам не оставить нас двоих? Сима улыбнулся, но качнул головой. — Я довольно простой человек. — Неужели вы откажетесь принять этот вызов? — игриво приподняла бровь Дяо Чань. Я попыталась улыбнуться ему, все еще скрывая лицо за вуалью. Однако, должно быть, получилось нечто похожее на оскал, потому что он нахмурился. «А еще вы можете смотреть на нас», — быстро добавила девушка и подошла ко мне, обвив руками мою шею. От пристального и откровенного взгляда Дяо Чань к щекам прилил жар. Сима некоторое время наблюдал за нами с некоторой долей любопытства и, наконец, закрыл двери. «И вот теперь мы действительно остались одни. Стражники уже не могли нас услышать». Дяо Чань прошла в гостиную и налила Симе сладкое сливовое вино, кувшин с которым стоял на деревянном столике. Но канцлер отказался и, к моему удивлению, открыл дверцы потайного шкафчика за гардеробной, достав оттуда еще один кувшин с напитком. «Выпейте со мной», — предложил он, наливая вино в стаканы. Я лишь слегка пригубила напиток, но Дяо Чань выпила все до дна, попросила еще и пожелала канцлеру процветания. Они чокнулись стаканами, улыбаясь друг другу. Я же замерла в нескольких шагах от них, неуклюже вытянув руки вдоль тела. «Время важнее всего», — мысленно повторяла я, однако так и не решила, когда смогу действовать. Дяо Чань сняла накидку, обнажая мягкие бледные плечи. Сима вдруг повернулся ко мне и приказал: «Сними свою шляпу». Я разволновалась. Сможет ли он узнать меня? Впрочем, Дяо Чань постаралась, и теперь я сама с трудом узнавала себя. Подрагивающими пальцами я коснулась своего головного убора и сняла его, незамедлительно почувствовав легкость. Сима моргнул и сделал шаг ко мне, но Дяо Чань удивила нас обоих. Она подскочила к нему и впилась поцелуем в его губы. Ее порыв застал канцлера врасплох. Он покачнулся, и они оба повалились на постель. Хихикая, девушка забралась на него и снова поцеловала. «Она что, с ума сошла? Или попросту напилась? А может, пыталась отвлечь его?» «Сейчас!» Время пришло. Мое дыхание замедлилось, и я призвала энергию Ци. Поле зрения сузилось точно так же, как это было во время битвы. Нужно направить Лися только на канцлера, сосредоточиться на принуждении. Права на ошибку у меня не было. Я уже открыла рот, но Сима вдруг вскочил и злобно прорычал. «Что это?» Дяо Чань села, безошибочно ощутив изменения в его настроении. Сима что-то сжимал в кулаке, а другой рукой удерживал девушку за плечи. Я подошла ближе, и стоило мне осознать, что случилось, как по спине пробежал озноб. Он сжимал в руках ожерелье Лэя. Должно быть, железный кулон выпал из корсета во время их ласк. Сима сорвал цепочку шеи девушки и отбросил в сторону, зашипев от боли. «Что все это значит?» — рявкнул он, и я почувствовала, как волосы на затылке встали дыбом. «Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сима!» — произнесла я, и голос мой был наполнен силой. «Отдай мне свой нефрит!» Он изумленно раскрыл рот. Однако в этот раз все было не так, как в прошлый. В этот раз он был начеку. Он вдруг замер, а тело его завибрировало, наполняясь Лися. И в следующую секунду я почувствовала, как его сознание закрылось от меня невидимым щитом, словно он резко захлопнул дверь в залитое светом помещение. «Хайян!» — с трудом произнес он. На висках его выступили капли пота. «Вот мы и встретились». Он сглотнул и продолжил. «Я так многому хотел научить тебя». Я и сама задрожала от перенапряжения, теряясь в догадках, как он смог противостоять силам моего принуждения. «Я учусь на твоих ошибках», — прошипела я сквозь зубы. «Отдай мне нефрит». Его рука дернулась. Совсем немного, но мы оба понимали, что он слабеет под моим напором. Свет лампы отразился от нефритового кольца, и я улыбнулась. Но Сима внезапно сказал: «Ты подчинишься мне». Сила принуждения пронзила мое тело подобно обжигающей волне, искажая мысли. Намерения, которые он внушал мне, ощущались так, словно они и правда исходили от меня. Словно я и сама желала подчиниться ему. И тогда я вспомнила о своей Иве и представила ее как можно четче. «Нельзя забывать, кто ты на самом деле, Хай Мэйлин». Воспоминания яркой вспышкой озарили разум. Мама, читающая стихи перед самой смертью. Отец, в те редкие дни, когда на него накатывала тоска по ней, просивший у меня вспомнить ее любимые строки. Сюин и Жуха, перед сном придумывающие всевозможные истории о мире за пределами нашего дома. Скай, сражающийся со мной при мерцающем свете масляных ламп. Звон наших клинков, похожий на затейливую мелодию. Но этих воспоминаний становилось недостаточно. Я начала терять себя под давлением, которое оказывал на меня Сима. Мне хотелось поддаться, подчиниться ему, ведь я была женщиной, и меня с пеленок учили подчиняться мужчинам. Да, я была женщиной, но не только. Еще и чудовищем, наполненным множеством желаний. И эти желания не позволили мне потерять себя. Я вспомнила, кто я есть, и высоко подняла голову. «Нет!» — процедила я, учащенно дыша. «Отдай мне нефрит!» Наши взгляды схлестнулись точно так же, как два острых клинка. Мы оказались в тупике, и это было очевидно. Наши силы были равны. Странно, но несмотря на враждебное отношение к Симе, прежде я никогда не чувствовала такой же близости, какую ощутила с ним. Его огонь и металл передались мне, а он почувствовал мои элементы — воду и дерево. Но ведь все мы состоим из пяти одинаковых элементов. Наше сходство было гораздо сильнее, чем казалось на первый взгляд. А между тем Сима тоже осознал, что мы в безвыходном положении. Его глаза напряженно сузились. И все потому, что он нашел слабое место, о котором я не подумала. «Ши Дяо Чань!» — произнес он, и вот тогда я поняла, почему при встрече он спросил мое имя. «В имени таится сила». «Убей себя!» — приказал он девушке. Я вскрикнула, приходя в ужас от услышанного. Глаза Дяо Чань остекленели, она протянула руку к отброшенному в сторону клинку Симы и уверенно поднесла его к горлу. «Дяо Чань! Нет!» — закричала я, забыв обо всем на свете, забыв о том, что мне ни в коем случае нельзя отвлекаться. Подскочив к ней, я попыталась вырвать рукоять из ее пальцев, но она сопротивлялась, размахивая лезвием у моего лица. Мне удалось увернуться от ее ножа, но всего на несколько мгновений я забыла, кто мой настоящий враг. Сима напал на меня со спины, нанеся такой мощный удар, что я рухнула на пол, а затем мое сознание жадно поглотила тьма. Но забытье длилось недолго. Я очнулась, ощущая мучительную боль и ужас. Сима заковал мои запястья в железные кандалы и вставил кляп так глубоко в горло, что я едва могла дышать. Выражение его лица казалось отрешенным и холодным, когда он рвал мое платье на лоскуты, оставив меня в одном белье. Дяо Чань кричала, но ее удерживал один из стражников, который вбежал в покои канцлера, когда я упала без чувств. Щеки вспыхнули от прилившей крови, когда он сорвал и мое белье, пытаясь отыскать печать духа дракона. Раздев меня догола, он разочарованно зарычал, так и не обнаружив нефрит. «О, небеса, ты что, проглотила эту проклятую штуку?» — рявкнул он, перекрикивая странный стук. «Что ты с ним сделала?» Взгляд Дяо Чань переместился с меня на платье, отброшенное на пол. «Женщина бы догадалась», — с ненавистью подумала я, глядя на него снизу вверх. «Но тебе не дано». «Знаешь, я пытался», — сдавленно выдохнув, пробормотал он, и теперь его маска невозмутимости наконец треснула, обнажая едва сдерживаемую ярость. Ярость, вызванную моими действиями, приказами моего правителя и, вероятно, даже желаниями духов, дергающих нас, как кукол за ниточки. «Я предлагал тебе иную судьбу». По моим щекам заскользили слезы бессильного гнева, мешая видеть, что творилось вокруг. Я пыталась подобрать слова. Хотела крикнуть ему, как сильно он ошибался, сказать, что он бы не смог достичь желаемого. А еще открыть ему глаза на то, что он ничем не отличался от главнокомандующего, которого так презирал. Сима оттолкнул меня, и я рухнула на пол, больно ударившись всем телом. Ведь из-за связанных рук не могла предотвратить или хотя бы смягчить падение. Не удержалась и поползла к своему платью, но один из стражников подхватил зацепь на моих руках и приковал меня к стене. И тут я осознала, что меня лишили нефрита, меча и даже моей одежды. Видение, показанное мне Цинлуном, становилось реальностью. Неожиданно стук, доносившийся откуда-то поблизости, прекратился. Обернувшись, я увидела в гостиной кузнеца. Он что-то держал в руках, и вскоре я догадалась, чем именно он был занят. Пытался открыть железный кулон Лея. «Все готово!» — прохрипел вдруг он. Вся тяжесть моей неудачи в тот же миг придавила плечи, вынудив меня съежиться. Сима перекатывал в пальцах третий осколок нефрита. Выражение его лица оставалось непроницаемым, но в глазах полыхал огонь торжества. Мне хотелось кричать, крушить все вокруг, но подвластно мне было только одно — молча наблюдать за его триумфом. Когда все три части нефрита слились в целую печать Джутюэ, от избытка лися из нее вырвалось яркое сияние и негромкое шипение. Я содрогнулась так сильно, словно прямо около моей головы изо всех сил ударили в дворцовый гонг. Всем телом я ощущала, как сила Феникса собирается воедино, ширясь и укрепляясь. Дыхание перехватило. Казалось, что, возвращая свою мощь, нефрит высасывал мои силы. Я отчаянно нуждалась в драконе. Мне так хотелось спросить у него, что же теперь делать. Но прежде я сама закрывалась от Цинлуна, а теперь, закованная в кандалы, больше не могла призвать его. И он не имел возможности пробиться в мой разум. Тело Семы содрогнулось, и, словно вырванная из его груди, вверх взмыла гигантская тень огненной птицы, устремившись к окну. Птица неустанно издавала звонкие крики, но ей вторил второй, хоть и едва слышный голос, голос Семы. «Осталось ли еще хоть что-то от тебя самого?» — задалась я вопросом, ощутив жалость к этому человеку. Словно почувствовав мое сожаление, он подошел к стене, у которой я сжалась в комок. Взглянув на него, я заметила, как помолодело и посвежело его лицо. Сероватый оттенок исчез, а глаза, ранее казавшиеся тусклыми, теперь лихорадочно блестели в свете лампы. «Я чувствую твою ненависть», — тихо произнес он, — «но ты единственная, кто понимает меня. Знаешь, величайшая несправедливость главнокомандующего заключалась не в том, что он убил мою семью, а в том, что он позволил мне остаться в живых». Пальцы его крепче сжали печать Джуцюэ. «Ты хоть понимаешь, какая это мука — жить за счет жизни других? Нет? Так я покажу тебе». Я забилась в своих оковах, глядя на то, как Сима удаляется. «Он собрался сжечь Чуаннин! Дракон предупреждал, что это произойдет. Все, кто мне дорог, погибнут, и только я останусь в живых, потому что моя судьба — это клетка!» Мысли лихорадочно метались в голове. «Получится ли у меня покончить с собой? Смогу ли я последовать примеру матери?» И тут двери распахнулись, и в покое канцлера ворвался Лэй. Волосы растрепались от ветра, одежда испачкана после езды верхом. Два изогнутых стальных клинка были пристегнуты к ножнам за его спиной. Острый взгляд Лэя метнулся к Семе, замершему на террасе, затем перескочил на стражников и, наконец, остановился на мне. Он бросился в мою сторону, и я забилась в угол, ожидая от него чего угодно. Но он снял с себя плащ и накинул его на мои обнаженные плечи. «Глупая», — процедил он, присев на корточки рядом со мной и вытаскивая кляп из моего рта. Поднявшись и отступив в сторону, он крикнул: «Канцлер!» Однако Сима даже не обернулся. Я впилась взглядом в его замершую на террасе фигуру, окруженную стражниками, и поняла, что он задумал. Сима перенесся в мир духов, чтобы посоветоваться с Джуцюэ. Отчаявшись дозваться канцлера, Лэй подошел к одному из своих стражников, Дянь Вэю, и что-то тихо ему зашептал. Я взволнованно сглотнула и тут же согнулась от приступа кашля. «Дайте ей воды!» — взмолилась Дяо Чань. «Пожалуйста!» Неожиданно один из стражников подошел к деревянному столику и действительно плеснул мне вина в стакан. Я избегала крепких напитков, но сейчас как никогда в нем нуждалась. Когда я уже поднесла стакан к губам, Лэй молниеносно обернулся, и в его расширившихся глазах вспыхнула тревога. За какие-то мгновения он пересек комнату и резко выбил стакан из моих рук. Лиловая жидкость растеклась по ковру, а стекло разлетелось на множество острых осколков. «Это нельзя пить!» — прорычал он, отчего-то жутко злясь на меня, словно я подвела его в некой игре, в которой принимала участие, даже не подозревая об этом. Он выдохнул и сдавленно, будто бы в отчаянии, пробормотал. В вино было добавлено расплавленное железо. Я изумленно уставилась на него. Никогда прежде не видела Лэя таким. Выражение его лица было точь-в-точь, как у Ская, когда стражники уводили меня из тюремной башни, а в глазах плескалась такая же тоска, как у Сюин, когда она прощалась со мной. Безнадежность. Вот что я видела. Полнейшая безнадежность. И вот тогда я, наконец, все поняла. Воспоминания Симы вспыхнули в сознании, принося с собой тонкий аромат кедра и жасмина, оставшийся после того, как вор побывал в покоях канцлера. Неужели несколько месяцев назад именно Цао Мин Лэй украл печать Феникса? Неужели он пытался уничтожить ее все это время? Мне вспомнился человек, которого я видела на вершине горы Юнь в ночь полной луны. Высокий, широкоплечий мужчина с клинками за спиной. Он уже тогда преследовал канцлера Сему. Ждал подходящего момента. Был готов совершить нападение. Все это время я считала, что Лэй искал нефрит, чтобы единолично завладеть им и мощью Лися, дарованной канцлеру. Иначе зачем бы ему вообще охотиться за нефритом? А ведь он намекнул мне об этом еще в Нью-Тюане. Все это случилось из-за власти. Из-за того, что власть была в руках тех злобных людей, и они не собирались отдавать ее. Или же они не имели власти, но до исступления желали ее заполучить. И именно благодаря власти мой отец, самый глупый и безответственный мужчина из всех, кого я знаю, может определять судьбы тысяч человек и будущее нашего царства. Так спроси у меня снова, действительно ли я думаю, что власть должна принадлежать лишь небольшой группе людей? Мне все равно, кто эти люди, и я не настолько наивен, чтобы полагать, что и сам хоть сколько-нибудь отличаюсь от них. Лэй пытался по-своему признаться мне, но тогда я отказывалась его понимать. Мысли испуганными птицами метались в голове, но я нашла в себе силы хрипло позвать. «Лэй!» Я, наконец, осознала, что он не желал победы царству Семин в этой войне. Он не хотел, чтобы его отец одержал верх над Аньлаем. «Сними цепи», — попросила его я. «У меня получится уничтожить печать Симы». «Ты уже проиграла», — резко сказал он. Я упрямо уставилась на него и процедила. «Все будет кончено только тогда, когда я так скажу». Едва заметная ухмылка всего на пару мгновений тронула его губы. «Просто поверь мне, единственный раз», — тихо попросила я, лихорадочно соображая, как бы его убедить. «Ради Жеа». Я понятия не имела, кто она такая, но вспомнила, как наследный принц угрожал Лэю тем, что сорвет ее грядущую свадьбу. Лицо Лэя посуровило, и я решила, что у меня ничего не вышло. Однако спустя пару секунд он тяжело выдохнул и достал из рукава небольшой ключ. Пока он молча возился с замком, я подняла голову и посмотрела на Дяо Чань, замершую у противоположной стены, а затем указала взглядом на платье, которое лежало недалеко от нее, и она едва заметно кивнула. Предвкушение и возбуждение захлестнули меня, стоило железным оковам соскользнуть с моих рук. Не успели они упасть на пол, как я уже вскочила и бросилась в сторону террасы. Одновременно с этим Дяо Чань извернулась и ударила своего стражника коленом в пах, а затем схватила мое платье и перебросила его ко мне. И я успела схватить его, сжав в пальцах нефрит, вшитый в корсет. В ту же секунду я ощутила силу лися, наполнившую тело холодной решимостью и жестокостью. Проскочив через проход, ведущий на террасу, я со всей силы прокусила губу и выплюнула кровь прямо на нефрит. А потом я не просто коснулась Симы, я врезалась в него всем телом. Издалека до меня доносились крики стражников, которые бросились следом за мной. Но Лэй был начеку и в то же мгновение обнажил меч, отвлекая их. Звон стали звучал все более отдаленно, пока мы с Симой совершали бесконечное падение. «Зачем ты привела нас сюда?» — удивленно спросил Сима. Я моргнула и огляделась. Наше падение завершилось, но вовсе не в мире духов, а в некоем третьем мире, в котором я прежде никогда не бывала. Это место казалось мне похожим на тень нашего мира и было соткано из мрака. Но я напомнила себе, что место, в котором мы оказались, не имело значения. Важно было лишь одно — моя цель. Призвав Лися, я разогнала тьму, возникшим из небытия светом. Мне нужно было отыскать источник воды в этом мире, и я нашла ее глубоко под землей, зачерпнув с присущей мне жадностью. Я снова и снова призывала воду, и она откликалась на мой зов. А между тем Сима выпустил в мою сторону огненную волну, и воздух вдруг превратился в густой пар. Увернувшись, я тотчас заморозила проступившую на поверхности воду и нацелила лед на Симу. Безрассудно бросившись вперед, я пыталась попасть ему в глаза кристаллами льда, но он успел отскочить. Развернувшись, Сима попытался схватить меня за горло, но промахнулся. Зато ему удалось дотронуться до моей руки. Я вскрикнула, потому что прикосновение обожгло руку до кости. Сима взмахнул ладонями, формируя над головой огненное кольцо и пытаясь поймать меня в него. Но я призвала смертоносный град, обрушившийся на него с неба. Пламя могло спасти его, но Сима действовал недостаточно быстро. Крошечные ледяные кинжалы вспороли его кожу, оставляя на лице, плечах и руках тысячи неглубоких порезов. Скинув руки к небу, я упивалась своей мощью. В мире людей магия стихий оставалась моей слабостью, но здесь она давалась мне с такой же легкостью, с которой я управляла своим телом. Сима издал яростный рык. Кровь стекала по его лицу, но он не обратил на это внимания и накинулся на меня, сжав ладонью в огненные кулаки. Однако неожиданно выяснилось, что в этом странном мире моя физическая сила не уступала силе Симы. И поэтому в этом вопросе у него не было преимущества. Мы катались по земле, и каждый из нас пытался взять другого в удушающий захват. Казалось, это длится целую вечность, но никто из нас ни на шаг не приблизился к победе. Пот уже струился по моей спине от этой непрекращающейся схватки, и в какой-то момент я осознала, что наши силы равны. Наша битва приведет к тому, что погибнем мы оба. Я отскочила как можно дальше от Симы, чтобы он не успел напасть на меня. «Мы оба глупцы!» — выкрикнула я. «Неужели ты не понимаешь, какой ценой получишь победу?» Он лишь улыбнулся, потому что знал ответ на мой вопрос. «Ценой моей жизни, но она и так больше не принадлежит мне». Я сдавленно выругалась, услышав это признание. Мысль о том, что победа ничего для него не значит, лишь еще больше привела меня в ярость. Вероятно, по той причине, что я бы расплачивалась за нее своим будущим, а еще потому, что жизнь — это самое дорогое, что у меня было. Пытаясь успокоиться, я сделала глубокий вдох. В мире людей даже принуждение не давало мне преимущества. Ведь в прошлый раз мы с канцлером тоже зашли в тупик, пытаясь мериться силой. Хайян и Таян — море и солнце. Сила, дарованная нам духами, была настолько же похожей, насколько могут быть похожи близнецы, ни больше, ни меньше. Но тут мне на ум пришел Лэй и его страсть к скрытым манипуляциям. Отчего-то показалось, что решение где-то совсем рядом, но я словно не замечаю его. Поразмышляв немного, я пришла к выводу, что грубая сила всегда уступает осторожному убеждению. Уловка же с принуждением была до крайне простой. «Нужно лишь позволить принуждению идти изнутри». Я перевела взгляд на его печать и пригляделась к ее пульсирующему свечению. «В мире людей наши печати представали в виде нефритов, но здесь они оказались внутри нас и светили так ярко, что разгоняли тени в этом таинственном месте. Я видела печать Симы в центре его груди, и она отчетливо пульсировала в такт сердцебиению». «Подумай о том, что может достичь главнокомандующий Симина с помощью твоей силы!» Срывающимся голосом произнесла я. «Представь, что он сделает с семьями, подобными твоей!» Сомневаясь, что поступаю правильно, я все же сделала шаг к нему. «Ты можешь покончить со всем этим, уничтожив печать Джутюэ!» За мгновение до того, как Сима выпустил в меня струю пламени, я успела увидеть улыбку на его губах. Выругавшись, я отскочила в сторону и покатилась по земле, чувствуя жжение в ноге. Зашипев от боли, я взглянула на рану, и прямо на моих глазах кожа сморщилась и отпала, обнажив обугленную кость. «Ты считаешь, что мне есть дело до других семей?» — процедил Сима. «Я не отличаюсь благородством или добротой. Мы с тобой оба весьма эгоистичные существа». Эти слова задели меня за живое. А все из-за того, что они были правдой. Превозмогая боль, я заставила себя подняться, стараясь перенести вес тела на левую ногу. Мне стоило придумать что-то получше. Чтобы достичь цели, нужно убедить в своей правоте не только его, но и себя саму. Что бы заставило меня уничтожить печать? Однако даже мысль об этом казалась чудовищной. Как можно уничтожить единственную вещь, дарующую мне силу? Вещь, благодаря которой остальные люди считаются со мной. Вещь, которая может подарить мне свободу. И все же некая часть меня желала, чтобы я никогда не унаследовала ожерелье матери. Она желала, чтобы мама не сошла с ума и чтобы я смогла расти в любящей семье. Мы с Симой стояли далеко друг от друга. И снова появилось это странное чувство единения с ним, хотя мы только что пытались друг друга убить. Никакие слова не могли передать того, как хорошо я его понимала. Я знала его ци, энергию его жизни. Величайшая несправедливость главнокомандующего заключалась не в том, что он убил мою семью, а в том, что он позволил мне остаться в живых, признался он совсем недавно. «Ты хоть понимаешь, какая это мука — жить за счет жизни других?» «Нет? Так я покажу тебе. Ты хочешь, чтобы я поняла твою боль?» «Осенило меня. Вот почему ты хочешь, чтобы я страдала!» Его руки снова начали краснеть и наливаться жаром, готовясь к новой атаке. Но я упрямо продолжила. «Ты считаешь, что тогда ты будешь не так одинок?» Два столпа пламени устремились ко мне. Я постаралась увернуться, но один из них все же хлестнул меня по спине. Казалось, что в тело вонзился раскаленный прут. Ноги подогнулись, и я рухнула на землю, но Сима не воспользовался этой заминкой, а просто смотрел, как я поднимаюсь. С помощью своей силы я создала пузыри из холодной воды и направила их к ранам в надежде на временное облегчение боли. «Месть не поможет тебе избавиться от одиночества», — хрипло произнесла я. «Ничто из того, что ты делаешь, не сможет вернуть твою семью, Сима! Ничто!» Он вдруг замер, и я поняла, что мне удалось до него достучаться. «Месть лишь делает тебя рабом прихотей Джутюэ», — произнесла я, понизив голос, словно птица могла услышать нас в этом странном междумирье. «Помнишь ли ты, кем был до того, как нашел ее печать? А помнила ли я, что представляла собой до того, как Сюин передала мне мамино ожерелье?» Он растерянно взглянул на меня, и я осознала, что он вспомнил. Он был совсем другим человеком. Человеком, который, возможно, мог стать мне другом. «Уничтожь печать», — приказала я, воздействуя на него с помощью лися. «Не потому, что ты хочешь этого, не потому, что у тебя доброе и благородное сердце, но потому, что когда-то именно таким оно и было». Мой голос сорвался из-за подступивших к горлу рыданий. Я уже не понимала, к кому именно обращаюсь. «Сделай это ради того мальчика, которым ты когда-то был!» Его пальцы дрогнули. Один раз, второй, а следом и третий. Наконец он поднял руку и вырвал из груди печать духа. Она тревожно пульсировала в такт биению его сердца, которое испуганно заходилось в груди, чувствуя, что жизнь его хозяина может вот-вот оборваться. Инстинкт самосохранения замедлил движение Симы, пытаясь удержать его от непоправимого. Но я смотрела прямо в его глаза и читала его мысли. Внушение всегда давалось мне лучше. Он должен поплатиться. Мысли Симы были непрерывны, сродни ударам в барабан. Я должен остаться в живых, чтобы он ответил за свои деяния. Но затем его голос вдруг смягчился. «Будет ли Лимей стыдно за мои поступки? Узнает ли она меня в загробной жизни или же отвернется от меня?» И снова мысли его пропитались яростью. «Смотри же, каким монстром я стал! Лю Джо должен поплатиться за свои преступления! Я не позволю ему спокойно жить, безнаказанно пожиная плоды своих злодеяний! Я отберу у него все, чего он лишил и меня!» Но тут гнев сменился тоской. «Лимей, и как же звали мою дочь? Почему же я больше не помню ее имени? Джутюэ! Она украла его у меня! Она сказала, это поможет притупить боль. Я просил ее избавить меня от горя, но не слишком ли велика цена покоя? Я больше не хочу. Не хочу всего этого». Я заставила себя покинуть вихрь мыслей Симы. «Уничтожь печать!» — хрипло крикнула я, вкладывая в свои слова остатки силы, дарованной мне духом. «И покончи с этим!» Его руки дрожали, словно птицы, запертые в клетках. Я впилась взглядом в золотые глаза Симы, такие светлые, что они казались прозрачными. Джутюэ почти поглотила его. «Жемчужинка. Мы звали ее жемчужинкой». «Ба!» — ее тоненький голосок напоминал перезвон колокольчиков. «Ба! Где ты?» «Ба! Папа». Его пальцы перестали дрожать. Теперь он сжал их в кулаки и укреплял мысленный щит, скрывавший его разум от красной птицы. Но не только от нее, и от меня тоже. Меня выбросило из сознания Симы силой его воли, что было сравнимо с раскаленным клеймом, вдавленным в мою кожу. Сима воспользовался своим преимуществом и начал действовать без промедления. На его ладони вспыхнуло настолько жаркое пламя, что языки его окрасились синим цветом. Где-то вдалеке послышались крики красной птицы, ее пронзительные и тревожные стоны, когда она, наконец, осознала, что происходит. Ее голос доносился до нас из самого мира духов. Она угрожала Симе, уговаривала его и сыпала обещаниями, которые никогда бы не сдержала. Но Сима не слушал ее и молча смотрел, как сгорает в огне его печать, как плавится ее сердцевина, а затем как она рассыпается в прах. Но так же, как и печать, Сима исчез на моих глазах, оставив после себя лишь горстку пепла. По моим щекам потекли слезы. Все закончилось. Джу Тюэ яростно закричала, но голос ее становился все тише и слабее. И собственное пламя поглотило ее. Ведь теперь она больше не могла жить за пределами мира духов и не могла попадать в мир людей. Однако мне это было подвластно, так же, как и Цинлуну. Внутренности словно скрутило в узел, и я ощутила воздействие дракона. Слишком долго я игнорировала его, а терпением он никогда не отличался. Закрыв глаза, я провалилась в мир духов. И кровь для этого уже не понадобилась. Ее и так пролилось слишком много. «Ты обманула меня!» — пророкотал дракон в гневе, хлеща хвостом. «Я велел тебе принести мне печать Джу Тюэ, а не уничтожить ее!» Место, куда мы попали, было отражением Летнего дворца, и мы с драконом оказались на террасе с видом на горный хребет царства Аньлай. Однако здесь не было ни звезд на небе, ни источника света. «Ты сказал, что я должна принести ее тебе, чтобы ты сам уничтожил печать», — ответила я голосом, лишенным каких-либо эмоций. «Я просто сделала всю работу за тебя. Может, поблагодаришь меня за это?» Дракон зашипел, подползая ближе. «Ты оказалась даже хуже своей матери!» Желтые глаза полыхнули ненавистью. «Мне стоит уготовить тебе участь еще более страшную, чем я придумал для нее!» Все тело сковало от жуткого осознания. «Ты убил мою мать!»